Это зачем? Чтоб боялись. Кого боятся, тот и главнее. Ну, того и слушай. А кто не схочет? Дави. А если он сильный? Да хоть какой. Ты главное скажи себе, что я за эту папиросу, там, ну, за это эскимо, порву любого. Ну и люди в тебе это чуют и прогинаются. Понял? Там, где кончался путь и свет тусклый, нам не дает уснуть, а мысли просто рвет, как прутья. Ветер в парусы, дуй нам, замедли пульс мой, но с ног не сбей, под холостой. Да дай настрой, достойно пасть, когда в обойме буйны. Жадный не спит, голодный псит, людской инстинкт. Корень бодрит, ломаный бит накрыт, ломаный стих пронзит души толпы. Руки в отрыв, смотри, чем мы дышим. Брошенный вид, сотканный мир, с властью на ты. Кому-то тапки брата мало, как плата за хату богатым. Кому-то брат заменит маму с папой. Кому-то жить паршиво ближе, лишь бы не жить, как вы там. Движем под общий ритм, в мутках прожить над пизженным. Кому пятак до воли плыть без ветра в парус. Хапы на пару с тем, кто дарит, а не впаривает тару. Жизнь за малый капитал страшнее кары стала. Я лук своей стая, голову с плеч. Годная речь, это мы, это бычка. В сторону дичи, тут паразиты тычат. Встречай, волчь обычай, топчем и бычим, как молот Асгарда. До кучи жадный мы не баланс, добрали злобы бастарда. Выпала карта, плыть по накату, кто тут на карту, жить недостатком нам. Обыденный пройденный мир, дым это медом морфин. И если мы недалеки от них, то значит и сотканы мы. То пока не коснулось их, пока не коснулось их. Пусть миром правят лидеры, но мы не поднимем. Поднимем флаг над головой, братишка, воздвинем. Да пусть простит меня Бог за мой нрав, за мой смог, за мой дым в потолок, за мое прошлое все. Пусть миром правят криминал, но мы не под пулей. Поднимем флаг над головой, братишка, раздуем. Да пусть простит меня Бог за мой нрав, за мой смог, за мой дым в потолок, за мое прошлое все. Околы города перебери битами, горы там питаем коры, там ночные совы, мы пропиты солодом. Бизоны зон, бизоны и соны в унисон, весомо, где пропитана мания, спокойный бетон. Миру мир, здесь номинирован мир, сука, давай агитируй. Город мутируй, на пасара на покое, всех остальных агитируй. Мы как братья не пропадем, всех-то братьев на мать ее. Судьба прогонит по темной, ебать ее на бытие. Голос минор, дым по пятам потолок, я по пятам эталон. Город бетон, районы пропитаны тон, я пропитан как он. Мы из проспекта не некто, аккорды криминал. Вектор из недр тоннами бетоном пропитанным гетто. Право давали мне жить, этому быть. Лишь бы покой не забыть, мы поконим. Лишь бы добыть, здраво прожить и до талого гоним. Мои контуры готом, моя комната комптон. Закопан, но не продан, саундчек пока так комбан. Пусть миром правят лидеры, но мы не поднимем. Не поднимем флаг над головой, братишка, воздвинем. Да пусть простит меня Бог за мой нрав,